День тот июльский уплыл навсегда. Он унесен, как речная вода, солнце зашло и ушло без следа. Вижу я лодку в сплетении теней, ивы, склоненные низко над ней, девочку в сказке волшебной моей. Алые листья осенней поры, нету ни сказки, ни милой игры, или и не было летней жары. Я вспоминаю, и память жива. Ах, как бессильны любые слова, личико славное помню едва. Имя я слышу. Во сне, наяву, словно я прошлое снова зову. Алиса, Алиса, ау.